Глава 24. Когда чайная Джози была готова к торжественному открытию, лужайка перед домом уже запестрела первыми подснежниками. Даже мисс Харкарт казалась слегка заинтригованной предстоящим событием, хотя по ее лицу никогда невозможно было понять, о чем она думает на самом деле. Навестивший пациентку доктор Пеккер сказал, что прогресс налицо, и позволил спускаться вниз и часть дня проводить в гостиной. Джози проводила хозяйку в переоборудованную чайную комнату и получила одобрительный кивок. «Все в порядке», — сказала она, усаживаясь в кресло у камина. «Только не позволяйте гостям ставить чашки на крышку рояля». «Я непременно прослежу за этим», — пообещала Джози. «Может быть, вы как-нибудь сыграете нам?» «Хм». Пожилая женщина неопределенно пожала плечами. «Не помню, когда в последний раз играла на публике. Я не практиковалась целую вечность. Хотелось бы мне однажды послушать вас», — сказала Джози. «С такими темпами вы и сами в два счета овладеете инструментом. Глазом не успеете моргнуть, как нас пригласят на ваш концерт в Альберт-Холле». Джози смущенно хихикнула. «Ой, я не претендую на особые таланты. Просто немного энергии и желания сделать мир чуточку лучше. Вы настоящая маленькая Флоренс Найтингейл». Мисс Харкарт задумчиво уставилась на огонь. «Интересно, Бог таким образом хотел наказать меня, подсылая в мой дом святую?» «Никакая я не святая», — отмахнулась Джози. «По правде говоря, я и сама немного удивлена. Никогда не делала ничего подобного. Поначалу, после смерти мамы, занималась хозяйством, ухаживала за младшими братьями и сестрами. Затем по 10 часов работала на швейной фабрике. Потом вышла замуж. Стэн не хотел, чтобы я работала и вообще делала что-либо вне дома. И вы позволяли мужу командовать?» Мисс Харкарт выглядела ошеломленной. Джози поняла, что теперь и сама не может понять, как так вышло. Стэн зарабатывал, он считался хозяином в доме. А у меня ничего не было. А еще муж вечно ревновал. Нет, он не возражал, если я общалась с соседками, однако не позволял искать работу. Но у соседок были большие семьи, дети, и я оказалась словно бы на обочине. Вот этого Стэн и не мог мне простить. «Вы хотели детей?» «Конечно. Любая женщина хочет иметь детей». Произнося это, Джози подумала, что бестактно говорить подобные вещи в присутствии старой девы. Но затем, вспомнив фотографию молодого мужчины на рабочем столе хозяйки, решила, что та тоже мечтала выйти замуж и завести семью. Однако по какой-то причине этого не случилось. По возрасту возлюбленный мисс Харкарт не мог погибнуть в Первую мировую, но бывают и другие причины, почему человек умер. Или, возможно, нашел себе другую, и брак расстроился. Такое тоже бывает. Днем в половине третьего прибыли первые посетители. Чарли и Дики со своим другом-поляком и Патрик О'Брайен. «Выбирайте места, кому где больше нравится», — сказала гостям Джози. «А это хозяйка дома, мисс Харкарт». Она указала на пожилую женщину, оставшуюся сидеть у камина. «Пожалуйста, аккуратно относитесь к ее собственности и не трогайте рояль». «Серьезно? Как жаль!» — с дерзкой усмешкой откликнулся Дики. «А я собирался блеснуть своими музыкальными талантами». «Я не возражаю, если вы сядете за инструмент», — бросив на смельчака предостерегающий взгляд, сказала мисс Харкарт. «Только не ставьте посуду на лакированную крышку». «Молодые люди из хороших семей», — вступилась Джози. «Они привыкли проводить время в богатых гостиных». «Только не я», — подал голос Патрик. «Я вырос в крошечном коттедже с 5 братьями. Троим из нас приходилось спать в одной постели. И никогда мы не ели досыта. Так обстоят дела у нас в Ирландии». «Вы из Ирландии?» — спросила мисс Харкарт. «И что же ирландец делает в британской армии? Я думала, вы ненавидите англичан». «Я из Северной Ирландии, которую Британия считает частью своей территории. Поэтому мужчин у нас призывают, как и английских парней. Но служить в военно-воздушных силах, на мой взгляд, лучше, чем идти на фронт в качестве пушечного мяса». Джози оставила их и отправилась на кухню заваривать чай. Она взяла фарфоровый чайник и чашки из сервиза Рокинге. Составила посуду на поднос, отнесла в гостиную и вернулась за булочками, лепешками и джемом. «Вы ни за что не угадаете, что у нас есть сегодня, кроме выпечки», — торжественно объявила Джози. «Самые настоящие сливки. Соседка миссис Финч, они с мужем держат дойных коров, уговорила мистера Финча поделиться с нами». «Как изысканно и как вкусно», — похвалил Дики, намазывая сливки на лепешку. «Некоторые ребята в казарме посмеивались, почему мы идем пить чай вместо того, чтобы завалиться в паб. Но в деревне только одно заведение, и местные нам не особо рады», — он ухмыльнулся. «Кроме того, после 2-3 кружек пива немного трудновато тащиться обратно на базу». «То есть, считаете, больше никто не захочет прийти в чайную?» — спросила Джози, охваченная тревожным предчувствием, что все ее усилия могут оказаться напрасными. «Миссис Бэнкс, я уверен, с их стороны это чистейшая бравада», — успокоил ее Чарли. «На самом деле ребята просто не хотят признаться, что гораздо охотнее провели бы время за чашкой чая в красивой гостиной, чем с кружкой пива в пабе». Джози кивнула, однако закравшиеся сомнения не давали покоя. Не станет ли эта четверка единственными ее посетителями? Опасения подтвердились. Ни на следующий день, ни через день никто не пришел. Джози была не только разочарована, но и смущена. Более того, она чувствовала себя полнейшей дурой. Сперва отстаивала идею с чайной вопреки воле мисс Харкарт, а теперь сидит одна одинешенька с кучей черствеющей выпечки. Из подсохших лепешек Джози приготовила хлебный пудинг. Но стоит ли печь новые? Джози боялась, что лишь напрасно истратят продукты. Наконец она решила пойти на компромисс и ограничиться небольшой партией рогаликов в надежде, что хоть кто-то заглянет в ее заведение. Затем на третий день раздался стук в дверь. Джози открыла. На пороге стояли двое мужчин в военной форме. «Нам сказали, здесь находится кафе?» — спросил один из них. У мужчины были модные набриолиненные усы, такими щеголяли многие офицеры королевских ВВС, и надменное выражение, как у человека, привыкшего считать себя важной птицей. «Да, именно так», — сказала Джози. «Проходите, пожалуйста». Она провела их в гостиную и усадила за стол. «Как странно», — заметил красавец с усами, обращаясь к своему приятелю. «Напоминает о декорации в каком-то старомодном водевиле. Того и гляди, войдет служанка в короткой черной юбке и с метелкой для пыли». Джози чувствовала, что оба посетителя откровенно разглядывают ее. «Вы официантка?» — спросил мужчина. «Да», — кивнула Джози. «Должен сказать, наряд у тебя не очень-то подходящий. Надо немного приодеться, детка. Черное платье чуть выше колен, приятная длина, маленький белый фартук и кружевная наколка». «Идет война», — с непроницаемым выражением на лице ответила Джози. «Полагаю, весь черный материал пошел на шторы для светомаскировки». «Ладно, не злись, это просто невинная шутка», — усмехнулся мужчина. «А теперь принеси-ка нам чай, да завари покрепче. И поживее, будь добра, мы не можем сидеть тут целый день». «И пирожные», — добавил второй. «Какие у вас сегодня пирожные?» «Сегодня только рогалики», — сказала Джози. «Рогалики и все? Да что же это за кафе? Ваше заведение не наберет популярности, если вы не сможете предложить посетителям пирожные и бисквиты», — скривил губы военный. «Это не совсем обычное кафе. Мы открыли в частном особняке чайную комнату, куда служащие на авиабазе могли бы прийти в свой выходной отдохнуть и почувствовать себя как дома», — сказала Джози. «В настоящий момент ради этого мы жертвуем частью своих продовольственных пайков». «Надо же, молодцы! Мы не знали, просто услышали, что в деревне есть кафе, где подают приличный чай, а не те помои, которыми нас пичкают в казарме». «Хорошо, сейчас принесу чай». Джози развернулась и вышла из комнаты. Оказавшись за дверью, она позволила себе сердитый вздох. «Полегче, Роджер», — донеслось из гостиной. «В конце концов, мы же не в Лондоне. Глупо ожидать от деревенских хороших манер». До сих пор Джози не приходило в голову, что, возможно, придется иметь дело не только с благодарными посетителями, но и грубиянами вроде этой парочки. Но затем подумала, что столкнулась с обычным отношением представителей аристократии к простым людям. Для них Джози — прислуга, которой следует отдавать приказания. Она принесла поднос с чаем и расставила чашки. «Вот это да, рокингемский фарфор!» — прокомментировал Роджер. «Да, хозяйка особняка любезно разрешила воспользоваться ее сервизом». «Так значит, вы ее горничная?» «Нет, не горничная. Хотите попробовать рогалики?» «Давайте, раз ничего другого нет». Джози поставила перед летчиками тарелку с выпечкой, розетку с джемом и молочник со сливками. Они приступили к еде. «О, совсем неплохо», — похвалил один из них. «Мои комплименты кухарке». Джози молча кивнула. Мужчины допили чай и уже собирались уходить, когда на пороге появился новый посетитель. Им оказался Майк Джонсон. Офицеры поднялись из-за стола и приветствовали старшего по званию. Командир эскадрильи ответил легким кивком. «Уотсон Роджерс?» — удивился он. «Вот уж никогда бы не подумал, что вы любители чая». Джози с удовольствием отметила смущение на лицах вояк. «Как и вы, сэр», — сказал Уотсон. «Нет, я предпочитаю кофе». Но когда один из механиков рассказал, что его угощали хорошим чаем в только что открывшемся кафе, решил удостовериться лично. «Предупреждаю, ни пирожных, ни бисквитов у них нет, хотя рогалики с джемом вполне приличные», — заметил Уотсон. «А еще мы сказали этой малышке, что неплохо бы сменить наряд. Ну, знаете, как полагается официанткам? Короткое черное платье и кружевная наколка. И белые панталоны с оборками, которые видны, когда она наклоняется», — добавил Роджер. Шутники прыснули. «Полагаю, вам следует иметь в виду, что перед вами не официантка, а хозяйка кафе, и шутки подобного рода вряд ли кажутся ей уместными». «Да брось, старина, мы просто немного позабавились», — заливаясь краской, отмахнулся Роджер. «Без обид, мисс». «Миссис», — поправила его Джози. «Если вы закончили, джентльмены, с каждого по 10 пенсов». Уотсон положил на край стола монету в 2 шиллинга. «Сдачу оставьте себе», — бросил он. Оба поспешно удалились, сопровождаемые суровым взглядом Майка. «Прошу прощения за моих подчиненных», — сказал Майк, наблюдая, как парочка шагает по дорожке к воротам. «Боюсь, вы еще не раз столкнетесь с такими парнями. Довольно распространенный типаж среди офицеров ВВС. Масса глупой бравады. Но на самом деле за этим стоит совсем другое. Каждую ночь парням приходится садиться за штурвал и отправляться в треклятую неизвестность». «Все в порядке», — сказала Джози. «Но я не ожидала увидеть вас здесь. Вы действительно пришли выпить чаю?» «Откровенно говоря, нет. Для меня было полной неожиданностью обнаружить моих офицеров, распивающих чай у вас в гостиной. Я и не подозревал, что вы затеяли свой маленький бизнес. Помните, я рассказывала о молодом механике, которого встретила в дождливый день возле ворот и пригласила на чашку чая, и как он рассматривал нашу кухню и говорил, что она напоминает ему о доме? Вот я и подумала, может, еще найдутся механики и пилоты, которые захотят на несколько минут окунуться в нормальную жизнь. Поэтому уговорила хозяйку дома позволить мне организовать нечто вроде чайной. Но я пока не знаю, как пойдет дело. С продуктами наверняка будут проблемы. А еще непонятно, сколько булочек нужно напечь. Не хотелось бы попусту переводить муку». Джози замолкла, поняв, что слишком много болтает и, возможно, слегка нервничает в присутствии Майка. «Так вам налить чаю?» Он улыбнулся, отодвинул стул и сел. «Полагаю, со временем я научусь любить английский чай. Но только не тот напиток, который выдают за чай в офицерской столовой. Надеюсь, ваш окажется вкуснее». «Сейчас принесу». Джози бросилась на кухню за свежим чаем и новой порцией рогаликов. Майк ел и пил с аппетитом и одобрительно кивал. «Вкусно, я знал, что вы прекрасно готовите. Интересно, каким же образом вы это узнали?» — с иронией спросила Джози, заставив Майка рассмеяться. Еще рогалик? Нет, спасибо. Вообще-то мне нужно съездить в Холбич. Я зашел спросить, не захотите ли вы составить мне компанию? Джози колебалась. Конечно, она хотела поехать с Майком, но, с другой стороны, придется закрыть чайную раньше времени. А вдруг появятся новые посетители? «Уже начало четвертого», — сказала она. «Вряд ли сегодня еще кто-то придет». «Я тоже сомневаюсь. У нас на базе аврал». «Скоро предстоит большой рейд?» — спросила Джози. Майк улыбнулся. «Мне не положено разглашать». «Ну, вы ведь не летите этой ночью?» «Лечу. Сегодня вся эскадрилья на боевом дежурстве. Но до 21:00 я свободен». Майк ухмыльнулся. «На гражданском языке до 21:00. Разве вам не следует отдыхать перед полетом?» — строго спросила Джози. «Лучше провести время с вами, чем в казарме, пытаясь уснуть средь бела дня». «Так вы хотите поехать со мной?» «Да, с удовольствием. Но сначала нужно убрать грязную посуду», — сказала Джози. «Я помогу». Майкл подхватил свою чашку и последовал за Джози на кухню. В кухне они наткнулись на Кэтлин. Она стояла возле раковины и чистила картошку. Ирландка оторвалась от своего занятия и уставилась на вошедших. «Один из посетителей решил помочь», — пояснила Джози. «Но раз раковина занята, я не смогу прямо сейчас помыть посуду. Оставлю тарелки на столе. Вымою, когда вернусь. Я отлучусь ненадолго, хорошо?» Джози вышла, не дожидаясь ответа Кэтлин. Прихватив с вешалки пальто и шарф, она пошла следом за Майком к его машине. «Эта женщина у вас на кухне, она выглядела не очень довольной», — заметил Майк, усаживаясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания. Джози вздохнула. У Кэтлин вечно найдется повод для недовольства. На самом деле эта женщина — злейший враг самой себе. С одной стороны, ей хочется побыстрее выжить меня из дома, а с другой — спихнуть на меня большую часть работы по дому. Вдобавок она сердится и ревнует, когда мне удается найти общий язык с ее хозяйкой. «А, так, значит, она наемный работник?» Кэтлин — единственная, кто остался у мисс Харкарт после начала войны. Раньше тут был целый штат прислуги, включая садовника и кухарку. «Помнится, вы говорили, хозяйка настроена не особенно дружелюбно и хочет от вас поскорее избавиться». «Да, она человек с неспростым характером», — медленно произнесла Джози. «Но сейчас мисс Харкарт немного смягчилась, особенно после того, как у нее случился сердечный приступ». К счастью, доктор говорит, что дело идет на поправку. «А какие лекарства ей прописали?» — спросил Майк. Джози вспомнила, что раньше он был фармацевтом. «Понятия не имею. Какие-то таблетки и микстура. Видимо, препараты справляются, раз пациентка так быстро оправилась», — кивнул Майк. «Медицина существенно продвинулась с тех пор, как я работал в больнице. Постоянно изобретают новые лекарства». «Вы скучаете по работе?» «Очень скучаю. Надеюсь, однажды снова вернусь в клинику. Но вы, похоже, вы решили задержаться в этих краях». «Пока да. У меня много дел. Собираюсь заняться огородом и завести кур. И моя чайная. Кстати, если вы отдаете предпочтение кофе, может, уступите ваши талоны на чай?» «А, понятно. Значит, вас интересует исключительно мой чайный паёк». «О, нет!» — она запнулась и покраснела. Слова Майка застали Джози врасплох. Казалось, ее спутник то и дело переходит какую-то тонкую грань, за которой она теряется и не знает, как реагировать. Майк заметил румянец на щеках Джози и рассмеялся. «Это была шутка. Обещаю, я постараюсь помочь». За окном плыли голые поля, однако первые признаки весны уже были заметны. Тут и там мелькали островки свежей зелени, пробивающиеся из земли. А когда дорога побежала вдоль луга, Джози увидела новорожденных ягнят. Она даже руками всплеснула от удивления. «Ой, они такие крошечные и прыгают, словно на пружинках. Ну разве не чудо?» Майк усмехнулся. «Вы так говорите, будто впервые увидели ягнят». «Так и есть», — призналась Джози. «Раньше, до эвакуации, я была за городом всего несколько раз». «Скучаете по городской жизни?» — спросил Майк. «Хотели бы вернуться в Лондон?» Честно говоря, нет. Люди живут в тесных домишках, на улицах толпы, постоянный смог, ни свежего воздуха, ни просторных полей. А тут такая красота, правда? Я вырос в деревне, мне здесь все знакомо. Не думаю, что мог бы полюбить город. «После войны вернетесь в Канаду?» — спросила Джози. «Если доживу», — сказал Майк. «Пока не знаю, чем займусь после войны». «Ой, аэродром!» — Джози указала на взлетно-посадочную полосу, уходящую от дороги по направлению к небольшой рощице. Вдоль полосы виднелись ангары, возле которых стояли самолеты. «Еще одна база ВВС так близко от вашей. Тут полно военных баз по всему побережью». Майк сделал паузу. «Думаю, я могу доверить вам государственную тайну. Хотя местные и так знают, потому что сами помогали строить макеты. Так вот, все это не настоящее». «Что вы имеете в виду, не настоящее?» Майк ухмыльнулся. «Фальшивый аэродром, фальшивые самолеты. Специально, чтобы немцы бомбили их, а не нашу базу. Видите истребители возле ангаров? Они из фанеры. Хитро, правда?» Автомобиль въехал в небольшой городок Холбич и покатил по главной улице, застроенной приземистыми квадратными домами из красного кирпича, на первых этажах которых были расположены многочисленные магазинчики. Миновав красивое здание церкви всех святых, они припарковались возле паба «Лошадь и конюх». Майк зашел в табачную лавку и купил жестянку трубочного табака. Джози трудно было представить его с трубкой в зубах. «Не знала, что вы любитель трубки», — сказала она. «Я и сам не знал». Командир эскадрильи выглядел смущенным. «Некоторые офицеры у нас курят трубку. Я тоже решил попробовать. Вроде так принято, хотя я пока не понял, нравится мне или нет». «Думаю, трубка вам очень пойдет», — сказала Джози и тут же пожалела об этом. Майк улыбнулся. «Говорят, трубка должна расслаблять и успокаивать, но у меня она постоянно гаснет. Я только и делаю, что раскуриваю ее. Ну, надеюсь, постепенно научусь управляться с этой чертовой штукой». Они вышли из табачной лавки. Весенние сумерки окутывали улицу сиреневым светом. «Пока мы в городе, может быть, вы тоже хотите сделать покупки?» — спросил Майк. Джози покачала головой. «Нет, мне ничего не нужно. Разве что короткое черное платье и кружевную наколку?» «Черт бы побрал этого наглеца!» — проворчал Майк. «По крайней мере, я заставил Роджера прикусить язык. Все же у командира эскадрильи есть некоторые преимущества». Он придержал Джози за плечи, направляя к тому месту, где остался автомобиль. Жест получился настолько естественным, что она приняла его как должное. «Тогда давайте прогуляемся, пока не стемнело. Разомнем ноги». Они снова выехали из города. Майк остановил машину на берегу водоема, над которым возвышалась каменная дамба, а справа и слева тянулись сельскохозяйственные поля. Джози и Майк поднялись на дамбу и неспешно двинулись вдоль нее. Лучи заходящего солнца окрасили поверхность водоема в розовый цвет. «А вам известно, что местность, которую мы сейчас видим, в прошлом была скрыта под водой? Потом, сотни лет назад, люди начали осушать эти земли и заставили море отступить. Теперь оно в 9 милях отсюда. И все же Холбич лежит ниже уровня моря, только дамба не позволяет ему вернуться и затопить город». «Боже, вы знаете столько интересных вещей», — сказала Джози. «Я стараюсь изучать историю этих мест. Смотрите, вон там шлюз. Если вдруг возникнет угроза затопления, задача смотрителя — открыть ворота и пустить воду на поля. У человека, который занимает эту должность, даже есть специальный титул — повелитель дамбы». Майк покосился на Джози. «Вы разыгрываете меня?» — недоверчиво улыбнулась она. «Серьезно, я не выдумываю. Мне рассказывал один парень в пабе, а вода, текущая по дренажным каналам во время отлива, несется с огромной скоростью. Если человека случайно смоет, его унесет прямиком в море». «Я читала одну книгу», — нерешительно начала Джози. «Называется «Девять портных». Дело происходит как раз в этих краях. Довольно интересно. Но конец ужасный. А еще мне не понравился главный герой, Уимси. Больно много о себе воображает». Майк посмотрел на Джози сверху вниз и снова улыбнулся. Ветер играл ее волосами, сдувая пряди со лба и румянил щеки. «Вы не перестаете меня удивлять? Оказывается, вы любительница чтения?» «О да, я очень люблю читать. До сих пор у меня не было возможности регулярно брать книги, но у мисс Харкарт большая библиотека, и она разрешила пользоваться ею. А что вы читаете сейчас?» Джози не хотелось говорить, что она попросила хозяйку дать ей книгу о жизни в Канаде. «Последнее время я была слишком занята», — сказала она, «но, надеюсь, скоро снова вернусь к чтению». Внезапно Джози замерла, завороженно уставившись на небо. «Посмотрите, там, наверху!» Стая уток тянулась над полями, ритмично взмахивая крыльями. Вид черных птичьих силуэтов на фоне красных предзакатных облаков завораживал. Джози подумала, что ничего прекраснее в жизни не видела. Восхищенная зрелищем, она попятилась и, оказавшись у самого края дамбы, едва не потеряла равновесие. «Эй, осторожно!» Майк быстро подхватил ее. «Не хочу, чтобы вас смыло в дренажный канал и унесло в открытое море». Джози ощущала тепло его ладони у себя на талии и то, насколько близко они находятся друг от друга. «Похоже, у меня вошло в привычку попадать в опасные ситуации», — нервно хихикнула она. «Хорошо, что вы всякий раз оказываетесь рядом и успеваете спасти меня». «Кто-то ведь должен присматривать за вами», — сказал Майк, разжимая объятия. Джози видела, что эта неожиданная близость смутила его. Они молча направились обратно к машине. По дороге Джози вспомнила, что сегодня ночью ему предстоит боевой вылет, большой рейд, после которого не все вернутся на базу. «Вы должны непременно снова прийти к нам», — сказала Джози, возвращаясь к привычной вежливости, когда они подъехали к дому. «Если удастся достать сухофруктов, я испеку каменные кексы. Видимо, рано или поздно мне придется полюбить чай. И чтобы не крылось за названием «каменные кексы», это наверняка что-то невероятно вкусное. Спасибо за прогулку. Так приятно хотя бы ненадолго отвлечься от разных мыслей». Джози повернулась к сидящему за рулем мужчине. Ее переполняли эмоции. Хотелось обнять Майка и попросить быть осторожнее. Но она лишь улыбнулась. «Надеюсь, мы скоро увидимся». «Я тоже на это надеюсь». Он вышел, обошел машину и открыл пассажирскую дверцу. Когда Джози дошла до ворот, помахал ей рукой и вернулся на водительское место. Она стояла, глядя вслед отъезжающему автомобилю. Подойдя к крыльцу, Джози увидела на ступеньках пакет, завернутый в коричневую вощеную бумагу и приколотую к нему записку. Приходил в гости. Чайная оказалась закрыта. Принес муку и сахар. С уважением, Якоб Голдсмит. Джози почувствовала укол совести. Посетитель ее чайной уперся в запертую дверь. И одновременно облегчение, что не пришлось оставаться с доктором наедине. В ту ночь Джози слышала низкий рокот взлетающих бомбардировщиков. Она подошла к окну, но ничего не увидела в кромешной тьме. Майк находился в одном из этих самолетов. Скольким из них суждено вернуться домой?